Направление исследований Соловьева определилось влиянием славянофильской философии. Он увидел развитие западной мысли сквозь славянофильские очки и вслед за Киреевским и Хомяковым изобразил его как процесс нарастающего рационализма. Мыслители Запада были поставлены в одну шеренгу, как отцы и предтечи Гегеля. Гегелевская философия замыкает ряд, являя собой конечный распад основ познания, апофеоз голого понятия. При такой однопланности построения автор не заметил витализма Лейбница, пантеизма Спинозы, волюнтаризма Фихте, интуитивизма Шеллинга, иррационализма Шопенгауэра, то есть именно всего того, что было характерного в каждой системе. Он прошел мимо великой немецкой мистики и мимо философии откровений Шеллинга. А между тем о кризисе философии первый заговорил Шеллинг. Еще в 40-х годах он пустил в ход выражение «кризис рационального знания». Заявил, что теоретическая философия окончила свое развитие. В философии откровений он требовал целостности жизни и жаловался на то, что религия стала одно рядом с другим. Наконец, тот же Шеллинг обратился к изучению восточных отцов церкви и верил, что его последняя система осуществит вожделенный синтез мыслей Запада с умозрениями Востока. Соловьев, восприняв через славянофилов шеллингианские идеи, самого Шеллинга внес в список рационалистов. Под влиянием Хомякова, особенно ненавидевшего Гегеля, он несправедливо осудил гегельянство как самоубийство разума. Между тем, сама архитектоника его работы обусловлена трихотомической системой Гегеля. Соловьев исходит из тезиса: религиозное единство сознания противополагает ему антитезис, распад единства и обособление элементов, и заканчивает синтезом познания религиозного, философского и научного. От славянофилов Соловьев наследует шеллингианскую идею целостности жизни и гегелевский диалектический метод. Защита магистерской диссертации «Кризис западной философии» состоялась 24 ноября 1874 года в Петербургском университете. Оппонентами выступили профессора Срезневский, Владиславлев, де Роберти, Лисевич, Каринский и студент Вольфсон. Морозов так описывает диспут. Секретарь факультета Бауэр с скороговоркой прочел анкету-автобиографию, которую, кажется, никто не услыхал, и уступил свое место на кафедре диспутанту. Перед нами появился высокий стройный юноша с лицом иконописного типа, в рамке длинных черных волос, разделенных пробором посредине головы, с слабыми признаками начинавшейся на лице растительности и с каким-то особенным, как нам показалось, странным взглядом глубоких глаз, устремленных куда-то поверх публики. Во вступительной речи Соловьев говорил о том, что человек – существо из двух миров, и что чистый эфир мира духовного также необходим для его жизни, как и воздух мира вещественного. Он ссылался на манию самоубийств, достигшую огромных размеров в нашу эпоху, и утверждал, что в наше время с исчезновением глубоких убеждений опустел мир внутренний и потерял свою красоту мир внешний. В заключение он признавал синтез философии и религии необходимой, настоящей задачей философской мысли. На все возражения, сообщает Морозов, Соловьев отвечал очень коротко, сдержанно и, кажется, застенчиво, по-прежнему продолжая смотреть не на оппонентов и публику, а куда-то поверх их, вдаль, и как будто вычитывая свои ответы с противоположной стены. Диспут Соловьева вызвал оживленную полемику в печати. Суворин восторженно приветствовал молодого ученого в Санкт-Петербургских ведомостях. Страхов написал сочувственную статью в «Гражданине», зато позитивисты нападали на него с ожесточением. Михайловский писал в «Биржевых ведомостях», что Соловьев хочет уничтожить науку, вырывая из-под нее бесспорную истину о неуничтожаемости материи. Его статья заканчивалась патетически: «Русь, «Русь, куда ты мчишься?» — спрашивал Гоголь много лет тому назад. «Как вы думаете, милостивые государи, куда она на самом деле мчится?» Еще более резко написана статья Лисевича. «Как иногда пишутся диссертации?» Отечественные записки, 1875 год. Работа Соловьева может быть названа картиной из Суздальского письма. «Мазнул суздальский художник краскую позитивизма». Потом мазнул краску философии бессознательного, и картина готова. Соловьев отвечал Лисевичу не менее резко. Статья «Странное недоразумение» в «Русском вестнике», 1875 год. Оппонент ничего не понял. А в таком случае, пишет Соловьев, мне остается только дать ему один добрый совет. Исполнить высказанное им на моем диспуте намерение и убеждать как можно дальше не только от моей, но и от всякой философии. Единственный серьезный критический отзыв на книгу Соловьева принадлежит Кавелину. В брошюре «Априорная философия» или «Положительная наука» по поводу диссертации господина Соловьева, 1875 год, Кавелин подвергает философскому разбору два главных пункта учения Соловьева – вопросы о действительности внешнего мира и о возможности метафизического познания. В ответе Кавелину, «Русский вестник», 1875 год, молодой магистр уточняет свою гносеологическую точку зрения. «Внешний мир есть лишь мое представление, но из этого не следует, что он сам по себе не имеет действительности. Метафизическое познание дано в нашем внутреннем опыте, в нем мы знаем некоторое действительное психическое существо, наше собственное и существо вообще». Кавелин не удовлетворился этими туманными объяснениями и возражал Соловьеву в статье «Возможно ли метафизическое знание? Неделя, 1875 год». Под влиянием этой полемики Соловьев обращается к гносеологической проблеме и в 1877 году пишет несколько глав своей теории познания «Философские начала цельного знания». Его работа остается незаконченной. На защиту молодого ученого выступил, наконец, престарелый историк Погодин. Он с возмущением писал о злобных нападках позитивистов. Осудить, не говоря ни одного доброго слова, но снабдить свой приговор еще ядовитыми инсинуациями о воспитании, о нравственном характере — это больше, чем нехорошо, это стыдно. А главная вина молодого человека — состоит в том, что он объявил себя противником позитивизма. Петербургские газеты, позитивные философки, покровительницы позитивной философии. Сдержите смех, друзья. Где же свобода мнений, которую они проповедуют? Любопытно письмо Страхова Льву Толстому, 1 января 1875 года. Ваше мнение о Соловьеве я разделяю, хотя он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана на этом. Но дело кажется еще хуже. Обрадовавшись, что он нашел метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду, лицом к лицу, и расположен к вере в спиритизм. Притом он страшно болезнен, как будто истощен, за него можно опасаться, недобром кончит. Хотя Страхов вместе со Львом Толстым считал молодого философа скрытым гегельянцем, однако он чувствовал, что главное для него — встреча лицом к лицу с метафизической сущностью. За внешностью блестящего диалектика и искусного полемиста он увидел мистика и спирита, который добром не кончит. Болезненность Соловьева была замечена не одним Страховым. Бывший директор 5-й Московской гимназии Малиновский поздравлял отца-философа с беспримерно блистательным торжеством сына и прибавлял «Пошли ему Господь, чтобы он также победоносно справился с недугами и восторжествовал над наклонностью хворанию, как он уничтожил и победил хитросплетение разъяренных доморощенных позитивистов, материалистов, нигилистов и тому подобных». После защиты диссертации Соловьев стал в Москве знаменитостью. Светские дамы на разрыв приглашали его на чашку чаю, вспоминает князь Цертельев. Рассказывали, что Замысловский, уходя с диспута, сказал Он стоит точно пророк, что академик Бестужев-Рюмин заявил, Россию можно поздравить с гениальным человеком. Ходили слухи, что юный философ, очень оригинальный и даже странный человек, в личной жизни отличается совершенно монашеским характером, у себя дома, в полном одиночестве занимается спиритизмом. Недавно им являлся дух его учителя Юркевича и беседовал с ним. В студенческие годы Соловьев писал шутливые стихи в стиле Кузьмы Прудкова. В августе 1873 года он начинает письмо Романовой следующим экспромтом. «За днями дни обычной чередой идут, а я письма не получаю. Другим же пишешь ты, что сделала с тобой, я этого совсем, мой друг, не понимаю». И прибавляет, видишь, до чего любовь может доводить даже философские натуры. Еще немного, и я буду писать настоящие стихи, буду списывать их в тетрадь и буду угощать ими своих близких. Настоящие стихи он начал писать в 1874 году. Его первым опытом был перевод из Платона. «На звезды глядишь ты, звезда моя светлая». За ним последовало стихотворение «Прометею». Его можно выбрать эпиграфом ко всему творчеству Соловьева. Ложь и зло — только призраки ребяческого мнения, туманное видение, тяжелый сон. Наступит последний час творения, и эти призраки рассеются. Преграды рушатся, расплавлены оковы божественным огнем, и утро вечное восходит жизни новой во всех и все в одном. Шопенгауэрова «Майя» скоро исчезнет, но под ней откроется не нирвана, а преображенный в Боге мир, где всяческое и во всех Христос. Первые стихи Соловьева посвящены предустановленной в душе его идее положительного всеединства. Этой мистической интуиции он остался верным всю свою жизнь. Избранный доцентом Московского университета и одновременно приглашенный Герье преподавать на высших женских курсах, Соловьев готовится к лекциям, пишет философские статьи, знакомится с московскими писателями и учеными, посещает светские салоны. Начало 1875 года — период творческого напряжения, жизненных удач и успехов. Им заинтересовываются Катков, Леонтьев, Кавелин. Сологуб представляет его Самарину и Аксаковым. В статье из воспоминаний Аксаков Соловьев описывает, как произошла эта встреча. «Вспоминается мне большой просторный дом, барский оазис среди купеческого замоскворечья против Николы, что в Толмачах, близ Ордынки. Сегодня у нас вечер с большими, — говорит Сологуб, — дядя Юша, Самарин. И Анна Федоровна Аксакова хотят тебя смотреть. Они теперь внизу у бабушки и будут подниматься не вместе, чтобы не запугать сразу. Вижу, выходит мать моего приятеля, графиня Мария Федоровна Сологуб, рожденная Самарина, а с нею дама лет 45, невысокого роста, полная и плотная, с очень некрасивым, но оригинальным лицом. Желание Анны Федоровны Аксаковой и других лиц смотреть меня объясняется некоторым шумом, донесшимся в Москву из Петербурга, где я несколько месяцев перед тем начал свое поприще магистерским диспутом в университете. Я сразу оценил Анну Федоровну и пожелал продолжать знакомство. В ближайшее воскресенье я отправился на Спиридоновку, кажется, там жили тогда Аксаковы, и застал дома обоих хозяев. Скоро потом я поехал за границу, потом оставил Московский университет и переселился в Петербург, но часто и подолгу, бывая в Москве, посещал и Аксаковых, у которых собирались по пятницам разные люди, более или менее примыкавшие к Славянскому комитету, где председательствовал тогда Иван Сергеевич. Впоследствии Соловьев близко сошелся с Анной Федоровной. Анна Федоровна Аксакова, дочь поэта Федора Ивановича Тютчева и жена Ивана Аксакова. Она была глубоко мистической натурой. Сверхъестественный мир, пишет он, был для нее реальностью, она наполовину жила в мире вещих снов, пророческих видений и откровений. В моих воспоминаниях Анна Федоровна неизбежно вызывает память о фактах мистических. Пока сообщу только два, имеющие особое значение. На этом рукопись обрывается. 14 января 1875 года Соловьев начал свой курс по истории греческой философии на высших женских курсах в Москве. Предметом своего курса, пишет Герье, он избрал философию Платона, 1 час в неделю. Чтобы не стеснять его, я был только 1 раз на его лекции и не помню, о чем именно он читал. Но я хорошо помню чарующее впечатление, которое он производил своей элегантной фигурой, красивым лицом, устремленными вдаль несколько прищуренными темными глазами, бледностью лица и немного дрожащим голосом. Он был настоящий провозвестник Платона. До нас дошла краткая запись первой лекции Соловьева на курсах, принадлежащей одной из слушательниц Поливановой. «Я определяю человека, — говорил Соловьев, — как животное, смеющееся. Человек рассматривает факт, а если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики. Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности, она есть насмешка над действительностью. Животные принимают мир таким, каков он есть, для человека же напротив. Всякое явление есть только маска, за которую он ищет невидимую богиню. А я скажу, лучше быть больным человеком, чем здоровой скотиной». Платонизм молодого Соловьева окрашен в цвета романтизма. Раздвоение между миром идеальным и миром реальным он еще не воспринимает трагически. Зло только маска, гримаса, скорее смешная, чем страшная. Мудрец не боится призраков, как бы зловещи они ни были, ибо он знает, что это игра теней, и на игру он отвечает смехом. Соловьев помнит романтическую теорию о божественной игре, о философской иронии. Он ближе к Шлегелю, Тику, чем к Платону. Молодой философ ищет неведомую богиню, образ которой уже приоткрывается ему. Еще в ранних, детских и юношеских видениях, и верит, что найдет ее. Он полон платоновского эроса и земной страстности. Поливанова отмечает странное сочетание в его лице чувственности с одухотворенностью. Не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице, но самое это лицо прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как бы не от мира сего. Мне думается, такие лица должны быть у христианских мучеников. Через 2 недели после начала чтения на курсах 27 января 1975 года Соловьев прочел вступительную лекцию в Московском университете на тему «Метафизика и положительная наука». Тезисы ее следующие. Человеческая мысль всегда стремится к свободе. Современный же позитивизм пытается замкнуть ее в тесный круг относительных явлений и отнять от нее всю область познания метафизического. Между тем, в основе всех положительных наук лежит та или другая метафизика. Разве эфиры, атомы, физики не метафизические начала, причем лишенные всякой достоверности? Разве наука о человеке может существовать без высших начал? Мы живем накануне появления новой метафизики, мы уже слышим удары, возвещающие о подземной работе. Сравнивая необходимые логические результаты новейшей германской метафизики с результатами философии индийской и греческой, мы увидим, что ум человеческий постоянно вырабатывал и развивал одно и то же истинное воззрение. По сравнению с основными положениями диссертации, вступительная лекция заключает в себе нечто новое. В кризисе западной философии Соловьев утверждал, что истины, до которых дошла западная мысль, совпадают с истинами учений Востока, отчасти древнего, а в особенности христианского. Это можно было понять в славянофильском духе. Необходим синтез западного рационализма с восточным православием. Во вступительной лекции программа значительно расширяется. Автор ставит себе целью доказать, что германская метафизика выработала то же истинное воззрение, что и индийская религия и греческое искусство. Православие и славянофильство остаются в стороне. Молодой физик собирается ехать в Лондон, чтобы там, в Британском музее, погрузиться в изучение древних религий. В прошении о командировке он пишет, что намерен изучать памятники индийской, гностической и средневековой философии. В той же лекции он говорит, что видимая действительность не есть что-нибудь серьезное. Не сама подлинная природа, а только маска ее, только покров Изиды. В то время он верил, что откровение истины близко, что покров Изиды скоро упадет, и он увидит лицом к лицу свою богиню. Курс Соловьева по немецкой метафизике продолжался всего несколько недель. Доцент готовился к заграничной поездке, был охвачен глубоким душевным волнением и мистическим вдохновением. Чтение теософической литературы, Сведенборга, Сен-Мартена и Парацельса, занятия спиритизмом, чувство близости последнего дня творения, нового откровения вечной женственности и вера в свое таинственное призвание все заставляло его жить в таком духовном напряжении, которое могло кончиться нервным заболеванием. О неуравновешенном состоянии Соловьева перед отъездом за границу свидетельствуют многие факты. В кружке Кореева он выступил с вдохновенной проповедью о торжестве христианства и закончил ее чтением символа веры с чрезвычайным подъемом. А через несколько дней тому же Корееву он говорил, что человек обладает сидерическим телом, которое атрофируется, если он долгое время не причащается. Еще более тревожный факт, по слуху, передает Лукьянов, Соловьев будто явился раз к своей слушательнице по курсам Гирье Чернышовой, был в порядочно возбужденном состоянии и говорил что-то беспорядочное о белых слонах. Достоверность рассказа довольно сомнительна, и все же подобные слухи показательны. С Соловьевым действительно в это время творилось что-то неладное. Недаром Страхов пророчил, что молодой доцент добром не кончит. Наконец, это душевное напряжение разрешилось любовным увлечением. Соловьев влюбился в свою ученицу Поливанову. Сначала они встречались тайно на Пречистенском бульваре, потом он стал бывать у них в доме, а весной 75-го года прожил несколько дней в их имении Дубровицах. «Когда он говорил о своем будущем, — вспоминает Поливанова, — его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего. В такие минуты я тоже уносила с мыслью вперед, а на него смотрела с благоговейным восхищением, думая про себя: да, он пророк, провозвестник лучшего будущего, вождь более совершенного человечества». В Троицын день Поливанова с Соловьевым забрались на крышу деревенской церкви, чтобы полюбоваться открывшимся оттуда видом, и вдруг, неожиданно, Соловьев признался ей в любви. Она растерялась и с испуга отвечала «да». Через несколько дней, обливаясь слезами, она объявила ему, что его не любит. Соловьев ласково ее утешал. Вскоре после этого он уехал за границу. После этого взрыва любви его душа была подготовлена к новой встрече с подругой вечной. Как всегда в его жизни, любовь земная готовила путь любви небесной, и предчувствия не обманули. Прекрасная дама ждала его в египетской пустыне.